Глава 6. Виктория. Никогда. Рома никогда не вел себя так отстраненно и холодно до этого момента. Всегда звонил первым, беспокоился. Если я долго не отвечала, вечерами слал сообщения романтического содержания, желал сладких снов, доброго утра или хороших выходных, если был занят. Присылал цветы, сладости и маленькие сюрпризы. Через 3 месяца наших отношений предложил переехать к нему, но я не хотела торопить события. Даже случайно обнаруженное кольцо повергло меня сначала в панику, а потом уже появилось радостное предвкушение. А теперь ему требовался перерыв. Серьезно? Накануне запланированного отпуска, незадолго до предложения руки и сердца, в самый разгар наших отношений. Перерыв? Впервые он оправдался работой. При этом ни словом не обмолвился о моем диагнозе. Пожалуй, впервые соврал, явно находясь вне дома. Бросил трубку, оставив меня одну в самый странный и страшный момент моей жизни. Я не винила его за ложь и слабость, даже мысленно поблагодарила за жестокий жизненный урок. А вернувшись домой, впала в состояние ступора. Привычно выполняла домашние дела, зачем-то готовила, заварила чай, мыла посуду, готовила одежду на завтрашний день, чистила обувь, перебирала материалы для предстоящего проекта. Но все это проходило как в тумане, без мыслей, без чувств, без эмоций. За пару часов до сна я по привычке смотрела вебинары по журналистике, но информацию почти не запоминала. Делала пометки в блокноте, а потом смотрела на свои каракули и не могла понять смысл происходящего. Да и зачем? Ведь я обречена. Как там сказала Маринка? Шансов почти нет. Так зачем я буду тратить свою жизнь на привычную рутину, давно не приносящую радость? Налив в ванну, щедро добавила пены и, достав из холодильника давно початую бутылку вина, осталась наедине со своими тараканами. Странно, слез не было, как и сожалений. А смысл? Лежа в горячей воде, я прислушивалась к сигналам собственного тела и ничего не ощущала. Не было боли, не было слабости или чего-то странного. Разве так должен чувствовать себя человек, заболевший онкологией? Или это норма и затишье перед стремительным ухудшением? Вода давно остыла, а я сидела, глядя в одну точку, крутила в пальцах ножку бокала и думала. Может, это глупая ошибка? Невероятное совпадение? Или Маринка перепутала карточки, вклеивая анализы? Маловероятно, но в кафе она вела себя крайне странно, да и позвала она меня навстречу внезапно и без особого повода, будто боялась поверить в то, что узнала, и пыталась убедиться или что-то выяснить. Перед сном я перелопатила несколько тематических сайтов, читая о симптомах, методах лечения, прогнозах и шансах на выздоровление. Но информации было так много, и часть из них казалась немного противоречивой. Так и уснула, не смирившись. Осознать такое значит принять неизбежность, а я не была к этому готова. А утром первым делом позвонила в клинику. «Доброе утро, клиника диагностики и...» Затараторила девушка, но я ее перебила. «Доброе. Хочу узнать результаты анализов и обследований». Отчеканила я и, прерывисто вздохнув, продиктовала свои данные. «Минуточку», — попросила девушка и, поклацав по кнопкам, что-то промычала. Перебросилась с кем-то парой фраз, а потом робко произнесла. «Номер полиса, повторите, пожалуйста». Я медленно повторила нужную информацию, и на том конце трубки повисла тишина. «Еще минуточку», — пролепетала девушка и, скорее всего, прикрыв трубку рукой, приглушенно спросила. «Это она?» «Да, точно она. А что мне сказать?» «А можно побыстрее?» Начиная нервничать, поторопила я, но еще несколько секунд меня будто не слышали. «Извините, еще не все результаты поступили». Заметно заикаясь, выдавила моя собеседница и, не дав мне вставить и слово, предложила. «Могу записать вас к вашему лечащему врачу. Как раз есть окошко на завтра. Уверена, к тому времени все анализы будут готовы. В 10 утра вас устроит. Вы не поняли. Раздраженно процедила я, естественно, в переносицу, настойчиво повторила. Мне нужны результаты. А если понадобится, к доктору я запишусь позже. Но вам рекомендован повторный визит, промямлила девица и, вздохнув, осторожно предложила. Либо я могу направить результаты на вашу электронную почту. «Направляйте», — согласилась я и, помолчав, добавила. «И на прием все же запишите». «Да, секундочку», — обрадовалась она и, пощелкав кнопками, сообщила разочарованным тоном. «Простите, свободное окошко только что заняли». «Понятно», — буркнула я мысленно, радуясь, что весомого повода посмотреть Роме в глаза у меня не осталось. Я не собиралась ему навязываться и, апеллируя статусом почти бывшей девушки, пользоваться его положением и возможностями. Не хотела видеть жалость, вину и страх в глазах того, кто совсем недавно клялся мне в любви. «При необходимости вы можете записаться онлайн», напоследок подсказала сотрудница клиники и, вежливо попрощавшись, завершила звонок. Решив не устраивать панику раньше времени, я отправилась в ванную комнату. Умылась, привела себя в порядок, потом отправилась в кухню и, поставив турку на плиту, полезла в шкаф за упаковкой кофе. И чуть не выронила ее из рук, когда в кармане пискнул телефон, оповещая о входящем сообщении. Дрожащими руками отмерила кофе, сахар, залила водой, достала из холодильника сливки и, решив, что зря загоняюсь, вытащила из кармана телефон. Уведомление сообщало о новом электронном письме, и я тут же перешла в приложение. Не знаю, врала ли сотрудница клиники, просто ища повод не сообщать информацию лично, но в письме, поступившем на электронку, содержался весь перечень результатов, включая предварительное заключение врача. Приговор, подписанный лично Ромой, не оставлял мне шансов на иллюзии, и на фоне этого сбежавший кофе уже не казался чем-то непоправимым.